На этот раз первой квадрифолическую березу заметила Ольга. Смотрелась, покрутила головой. «Товарищ Соломатин, квадратная! В смысле дерево!» Молодая березка росла на небольшой поляне, отступив подальше от густого строя мрачных елей. Родион Геннадьевич поглядел на нее, как на старую знакомую. «Значит, уже скоро. Сейчас начнется березняк». Он не ошибся. Ельник поредел, распался на маленькие островки, а потом оборвался неширокой просекой, за которой рос березовый лес. Соломатин улыбнулся. «Нам прямо по тропинке, полверсты и на месте. Прошу ничему не удивляться, опасности не предвидится, а вот, так сказать, диковинки гарантирую. Возражений нет?» «Ни малейших», — охотно откликнулся ротный. «Затем и в Шушмар шли». Девушка промолчала, приметив очередную странность. Ученый держался уверенно, словно зная все заранее, и о диковинках, и о том, что ничего страшного не будет. Он явно повеселел, словно набравших сил в этих глухих дебрях. «Опасности не предвидится», — мысленно повторила Ольга. «Не предвидится». «Кажется, достань, воробушка, хотел добавить, пока я с вами». Бывший зам КМСК усмехнулась. «Поглядим». Смотреть, впрочем, было не на что. Березы слева, они же справа, обычные, без квадрифолиев. Под ногами грязь и мертвые прошлогодние листья. Над головой узкая полоска небесной синевы. Сырой воздух, густой прелый дух. Возможно, ночью здесь и вправду жутко, но сейчас, средь бела дня... Замка Меск вдохнула поглубже, тряхнула головой. «Эх, как теперь она тебя уважит, обогреет и с тобою ляжет, а кого любила, ведь не скажет, а что дальше будет, Бог покажет». Она вновь поглядела вперед за широкую спину идущего впереди Родиона Геннадьевича. Лес как лес, самый обычный. Березняк, густые зеленые кроны, трава, земляничные цветы, белые с желтой серединкой. Ольга почувствовала, как воздух застревает в горле вместе с недопетым куплетом. «Сейчас же март! Март! Март!» «Зеленая!» — сзади послышался отчаянный крик. «Товарищ Соломатин, докладываю! Зеленая!» Семен точно выполнил приказ. «Я же обещал!» — не оборачиваясь, бросил ученый. «Идите и смотрите!» Кавалерист-девица прокашлялась, выбивая кляп из горла, и смело шагнула вперед в горячее лето. Воздух густел на глазах, струился, тек, размывая контуры. Зелень на ветвях побледнела, подернулась желтизной. Миг, и все стало на свои места. Лес опять был правильный, мартовский. Среди берез выросли потемневшие от солнца ноздреватые сугробы. Ветви оголились, пропуская солнце. Сзади гулко выдохнул товарищ Тулак. Ольга зябко повела плечами и пошла дальше. Байки про Шушмар уже не казались ей такими глупыми. Чудится. Ладно, и не такое бывает. А что, если там и вправду лето? Где именно там, девушка решила пока не уточнять. Разберемся. А казачки дома обождутся, вдовы с горя слезами зальются. Что ж вы, хлопцы, девок распыляли, да опять в могилы полягали? Обещанные полверсты явно растянулись. Тропинка упорно уводила в самую глушь, небо вновь загустело тяжелыми тучами, исчез синий просвет, скрывая солнечные лучи. Под ногами хлюпала грязь, мертвые листья цеплялись к подошвам. Сыро, пусто, неуютно. Никаких чудес. «Взгляните, товарищи!» Спокойный голос Соломатина почему-то заставил вздрогнуть. «Сначала налево, потом направо». «Береза», — вслух констатировала бывший зам КМСК, поглядев в указанном направлении. «Большая». Семен с ним мысленно согласился, но для себя уточнил. «Очень большая». Деревья в этой части леса были почти все старые, достигшие максимального роста, но то, на которое указал ученый, даже по сравнению с ними казалось гигантом. Крона тянулась ввысь к самым облакам, ствол в потемневшей коре выступал прямо на тропинку, словно пытаясь заступить путь. Неровные пятна гриба трутовика вросли в древесную плоть, словно старые запекшиеся раны. «Эндемик?» — как можно более спокойным тоном осведомилась Ольга. «Вроде не квадратная». «Достань воробушка», — поглядел вверх на вершину темной кроны, покачал головой. «Нет, самая рядовая, таких здесь много. Береза бородавчатая, она же повислая. Очень старая, обычно такие живут до 300 лет, но это еще древнее. Но вы не посмотрели налево». Налево был пень, тоже огромный, вросший в землю толстыми мертвыми корнями. Ее покойная сестра. Соломатин подошел ближе, наклонился к древнему срубу. Те, кто ее погубил, сначала подожгли ствол, а потом взялись за топоры. Один старожил рассказывал, что это было сделано по приказу епархиального начальства в середине прошлого века. С одной справились, а потом случилось какое-то несчастье, и работы прекратили. Эти березы... Видите, как росли? «Вроде часовых», — сообразил ротный. «Может, их специально возле тропы посадили?» «Во всяком случае, считалось, что они не пускают в наш мир то, что спрятано в Шушмаре. Сюда носили подарки. Говорят, у подножия стоял какой-то идол. Церковному руководству все понравиться никак не могло. Ну, мы, собственно, пришли. Вот он, Шушмар». Ольга удивилась, поглядела вперед и увидела поляну, а на ней большой розовый камень. За ним другой, третий. Волосатые камни.